или очень почетными гостями. Они стали жертвами американских бомбардировщиков В-29, наносивших удары по Японии со своих баз в Китае. Никто в этой группировке якузы не проявил себя как лидер, поэтому они были вынуждены обратиться к барону Канамори. Он кормил их, давал им одежду, место для ночлега и немного карманных денег. Он в действительности был их аябуном, а Дэджонг – его заместителем, неукоснительно следовавшим за тем, чтобы они ему подчинялись. Барон уже был стар и часто болел. Случись, что с ним, и у них никого бы не осталось, кроме Гайджина. Дэджонг стоял на палубе и наблюдал за девочкой-подростком с веером, которая, наклонившись, что-то нежно говорила другой девочке, у которой целые пряди волос были вырваны после очередного сексуального побоища. Как она прекрасна, эта девушка с веером. Глоток свежего воздуха на этом плавучем писсуаре. Дэджонг поймал ее взгляд. Он прикоснулся к своей кепке, приветствуя ее. В награду восхитительная улыбка. На несколько секунд он почувствовал себя не таким одиноким. Она махнула ему рукой и, открыв веер, показала изображение храма в горах. Другой взмах, и храм исчез в ее сложенном веере. Чистая магия. Еще одна улыбка, и она снова обратила свое внимание на детей, которые сейчас очень нуждались в ней. Нет, она не флиртовала с Дэджонгом. У него был уже достаточный опыт общения с женщинами, чтобы распознать, пытается ли она поймать его на крючок. Нет, это приветствовало его как друга. В этом Дэджонг был уверен. Она поприветствовала его как того, кто согрел ее сердце, отвечая теплом на тепло. На мгновение он ощутил, как одинок он стал после смерти жены и ребенка. Экипаж судна расходился по своим делам, изредка отпуская грубые замечания по адресу девочек, но этим все и ограничивалось. Капитан Пукхан запрещал разгул в дневное время. Все должны быть готовы к налету в вражеских самолетах. Пукхан не хотел также случайно врезаться в другое судно, и все лишь из-за того, что экипаж в похоти бегает по всему судну, светя своими концами из штанов. У Дэджонга тоже была привычка для своих людей. Один должен был все время находиться в каюте с героином. Кто-либо другой, кроме Дэджонга или якузы, переступивший порог каюты, должен был быть застрелен на месте. Гайджин, как китайцы, верил в то, что честны только двое людей в этом мире. Один, который уже мертв, другой, который еще не родился. Он увидел, как веер в руках девочки-подростка превратился в бушующее море. Как только веер ожил, в ее пальцах она сказала: «Волны в море весной». Весь день напролет, вверх-вниз, вверх-вниз. Весь день напролет, вверх-вниз, вверх-вниз. Дэджонг оторвался от лебедки и подался вперед. Правильно ли он расслышал? Он бросил сигарету под ноги, растер ее и направился к девочке с веером. Женщины в Японии, как правило, практически не получают образования. А это дитя только что процитировало хайку 17 века Йоса Бусона, одного из самых его любимых поэтов. Дэджонг должен с ней поговорить. При виде него девочки, сидевшие у ее ног, бросились в разные стороны, давая ему дорогу.